Горничная, представленная герцогине де ла Торре, вероятно, была осведомлена, что супруге мятежника следует оказывать как можно меньше услуг, и Энрике пришлось терпеть много неудобств. Она получала раз в день хлеб, воду и какую-нибудь горячую еду. Но герцогиня де ла Торре не была так изнежена, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Все ее помыслы и надежды обращались к тому времени, когда дело, которому она приносила жертву, даст богатые плоды, когда Франциско и его друзья явятся превозвестниками новой зари для своего отечества. Двое караульных стояли под окнами, а в передний день и ночь дежурил офицер, чтобы никто не мог проникнуть к герцогине. Ее содержали как самую опасную преступницу. То же самое было и с графом Теба, который тщетно искал средства к спасению. Он считал своей священной обязанностью спасти Энрику, так как хорошо понимал, какое наказание грозит ей. Он знал, что королевские судьи в этих случаях очень усердны и услужливы. Но, несмотря на все старания, Рамира не находил никакого выхода. Письма, которые он посылал Алацаге, не доходили. Их приносили коменданту, который, в свою очередь, отсылал королеве. Первый вопрос Изабеллы был о герцогине де ла Торре. Она с видимым удовлетворением узнала, что та находилась в надежном заключении. «Я не замедлю произнести приговор над ней», — сказала королева с леденящей холодностью. «Я сдержу слова, сказанные герцогу, что его дорога в Мадрид лежит через труп его жены. Да, я действительно исполню это, чтобы доказать мятежникам свою силу. Труп герцогини положат на большую дорогу, по которой пройдет Дон Серана, если он действительно захочет идти далее. Это моя воля». «Я все еще питаю надежду, Ваше Величество», — отвечал Жозе Конха, назначенный министр-президентом, «что герцог де ла Торре пощадит свою супругу и откажется от сражения. Насколько мне известно, и генералы изменят свои планы, если Ваше Величество решится передать трон инфанту Альфонсу и даровать амнистию». «Прочь эти позорные предложения! Мы еще не побеждены, господин маркиз. Я полностью полагаюсь на свои верные войска. Никакой амнистии. Я накажу мятежников». «Известия из лагеря, полученные сегодня, не дают больших надежд на успех битвы, Ваше Величество», — сказал Конха, желая во что бы то ни стало избежать кровопролития и достичь согласия. Изабелла гневно посмотрела на министра-президента, занявшего теперь место Гонсалеса Браво. «Не дают больших надежд?» — повторила она. «Тогда почему же не пришлют еще войск к генералу Новоличесу?» «Потому что они умрут с голода в равнинах. Окрестные деревни и города совершенно опустошены, а подвоз труден и идет медленно. Так что 20 000 солдат генерала Новоличеса уже 3 дня получают только половину рациона. Это возбуждает недовольство». «Ну, так время ожидания должно быть сокращено?» «Оно окончится через 3 дня, как сказал маршал Серана». 20 000 солдат», — сказала королева. «А как велики силы мятежников?» «Их вдвое меньше». «Тогда нам не о чем беспокоиться, маркиз. Меня удивляет, что все окружающие, исключая дона Марфори, находятся в таком страхе. Право, это очень неутешительное сознание». «Маршал Серана с 1000 человек когда-то обратил в бегство 4000-е войско карлистов, Ваше Величество». «Это было когда-то. Новоличес храбр и опытен не меньше герцога де ла Торре». «Тогда против герцога воевал Кабрера, целый год наводивший ужас на страну». «Перечисляя все заслуги герцога, господин маркиз, вы заставляете меня считать вас его тайным союзником». Конха побледнел. Он являлся им на самом деле, хотя и с добрым намерением избежать народной войны.